дождем стучит. Осень навела на окна школ туман и глянец листопада золоченый вид. Приглашает нас на белый танец. Здравствуй, здравствуй, лицей. Здравствуй, здравствуй. Будет пусть судьба твоя легка. С днем рождения, лицей. Пусть в наши классы, как солнце луч, войдут мечта и красота. С днем рождения, лицей. Пусть в наши классы, как солнце луч, войдут мечта и красота. Сколько нам учиться впереди, долго нам сбираться по гранитным камням знания. Сколько нас сегодня, посмотри, делают тебе в любви признания. Здравствуй, здравствуй, лицей. Здравствуй, здравствуй. Будет пусть судьба твоя легка. С днем рождения, лицей. Пусть в наши классы, как солнце луч, войдут мечта и красота. С днем рождения, лицей. Пусть в наши классы, как солнце луч, войдут мечта и красота. Александр Иванович, улыбнись и надежду Александровну на танец пригласи. Отчего не стоит